Глава 85. Эмми с Саней перевели всех женщин из кинозала в палату. Так было удобнее за ними следить. Отказалась лишь одна, любительница музыки, вновь и вновь ставившая иглу на пластинку, и Эмми решила не подвергать ее психику лишнему стрессу. «Пей. Только, пожалуйста, маленькими глоточками». С подбородка Жасмин закапал апельсиновый сок, и в рот попало совсем немного. Девушка закашлялась, ее глаза по-прежнему были стеклянными, однако, пересилив безотчетный страх, она выдавила слабую улыбку. Наконец, истощенные женщины напились, и Эмми открыла дверь в кабинет. В большом ящике лежала аккуратная стопка тяжелых одеял, она захватила сколько смогла, вынесла в палату и раздала несчастным. Добравшись до койки, у которой замерла Аня, Эмми также остановилась. На изголовье кровати висела рукописная табличка. «Пиппа». Аня, покачав головой, осторожно натянула простыню на безжизненное лицо женщины. «Надеюсь, теперь дома хорошо кушать», — сказала Аня. Они с Эмми по-прежнему сидели в подвале, наблюдая за женщинами в ожидании скорой. «Никакого больше фастфуда!» «Я себе фастфуд представляла немного иначе», — пошутила Эмми. «Что смешно?» — с убийственной серьезностью спросила повариха. «Да что уж тут смешного?» — Эмми помолчала. «Послушайте, вы ведь плохо относитесь к той пище, которой нас здесь кормили. Зачем вы соглашались такое готовить?» Аня открыла дверь в комнату с аппаратом Эшате и вывезла оттуда каталку. «Сказали, 3 недели. Потом вы уезжать домой и кушать хорошо. И что? Люди ехать домой? Там толстеть. Подвал не знать. Я быть кухня. Готовить, потом ложиться спать. Не вмешиваться, иначе потерять работу». «И вы ничего не подозревали?» — спросила Эмми. «Не видели, что из клиники исчезают пациентки?» Аня помрачнела. Ее глаза наполнились влагой, и Эмми немедленно пожалела о своем вопросе. Получалось, что она обвинила повариху. «Доктор сказать, а не уехать домой?» «Понятно. Еда плохая. Я бы тоже ехать домой». Эмми заправила свисающую с каталки простыню и аккуратно уложила руки мертвой женщины вдоль туловища. «Вам нужно быть медсестра. Хорошо получаться». Эмми улыбнулась. Пока думать хотелось только о поезде домой в Дербишир.